Битти утвердительно кивнул. А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтек. Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами, а оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели. Вы по горло увязли в трясине. Стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас. Монтек не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сравняли его дом с землей. Там, под обломками, была погребена Милдред, и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая. Колени Монтега сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом. «Монтег, вы идиот! Вы непроходимый дурак! Ну зачем, скажите, пожалуйста, вы это сделали?» Монтег не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, оставив свое бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку. «Монтег, бегите!» — настаивал Фабер. Монтег прислушался. Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху. Монтег слышал далекий голос. «Монтег, что с вами? Вы живы?» Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман. «Ага, значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах ракушка, но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю не сдобровать». «Нет!» — крикнул Монтек. Он сдвинул предохранитель огнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтега, глаза его чуть-чуть расширились. Монтег прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки, что они еще натворили. Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство. Сами ли руки, или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать, последние ракочущие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтега. Лицо Битти расползлось в чарующе презрительную гримасу. «Что ж, это не дурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что вы скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден. Так что ли? Эх вы, незадачливый литератор! Действуйте же, черт вас дери, спускайте курок!» И Битти сделал шаг вперед. «Мы всегда жгли не то, что следовало», — смог лишь выговорить Монтег. «Дайте сюда огнемет, Гай», — промолвил Битти с застывшей улыбкой. Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтег выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту. Что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку, и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтег зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих. Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы. С трудом подавляя приступ дурноты, Монтек направил на них огнемет. «Повернитесь», — приказал он. Они послушно повернулись к нему спиной. Пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтек силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно. Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист. Монтек обернулся и увидел механического пса. Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма. Пес сделал прыжок. Он взвился в воздухе фута на три выше головы Монтега, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом прокаиновой иглой. Монтег встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком. Вокруг металлического тела зверя завелись желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтега, отбросил его вместе с огнеметом футов на 10 в сторону к подножью дерева. Монтег почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу. И тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернула ее металлические кости из суставов, распорола ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета. Монтек, лежа, видел, как перевернулась в воздухе, рухнула на земь, и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтек уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу. Что же теперь делать? Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом останки механического зверя, дальше Битти, еще дальше двое пожарных и Саламандра. Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить. «Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги. Осторожно, осторожно, вот так». Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на нее, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. «Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!» В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина, Монтек не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу. Он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее и молил: «Иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь!» Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок. «Битти», — думал он, — «теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили, незачем решать проблему, лучше сжечь ее. Но вот я сделал и то, и другое. Прощайте, брандмейстер». Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку.